Глава 5. Злоключение Тахира Нагиева. Не успела я поговорить с Климовым, как на меня, словно из-под земли, выскочил низенький и толстенький человек в очках и, заикаясь, картавя и шепелявя, представился мне Антоном Анатольевичем Мякшевым, корреспондентом едва ли не всех региональных филиалов центральных газет в Тарасове. «Вы полагаете, что это преступление могло быть повекшено по заказу Задольской преступной губировки?» «Без комментариев», — отрезала я. «Впрочем, так полагает и Алекспангек Иваныч Своров, с которым я только что беседовал», — произнес он. «Он допустил это?» «А вы не допускаете?» «В нашей стране возможно все», — отрезала я и повернулась на каблуках, чтобы уйти. Мякшев подкатил с парой двухсмысленных вопросов к хоккеистам и, получив от них совет очистить лед от своей журналистской особы, опять пустился вдогонку за мной. «В кавыки, Татьяна!» – прогнусавил он, забегая вперед. «Как вы считаете? Павичев еще жив?» «Ну что ты пристал?» – вздохнула я. «Обещаю, что немедленно испаришься, если я отвечу на твой вопрос». «Обифаю!» – обрадовался он. «Я полагаю, Савичев жив. И вскоре отыщется. А теперь, господин журналист, у вас есть 10 секунд, чтобы исчезнуть в любом направлении, за исключением того, куда иду я». Ближайшей моей целью была встреча с господином Ворониным, президентом хоккейного клуба «Сатурн». Как мне удалось выяснить, он проживал в номере «Люкс» гостиницы «Братислава». Перед опасным походом я бросила магические кости и получила искомый ответ. 31 плюс 5 плюс 20. Что означало? Опасайтесь особы, которая поставит вас в щекотливое положение, что вызовет поток критики, порицания и даже презрения в ваш адрес. «Что еще за особа?» — усмехнулась я. «Уж не господин ли Воронин собственной персоной?» До гостиницы меня подвез на своей дребезжащей таратайке Сережа Суворов, поскольку моя машина все еще стояла в ремонте. Я не думаю, что гонки Формулы-1 сопряжены с большим риском для жизни, чем передвижение на этом рыдване эпохи волюнтаризма и кукурузного бума в сельском хозяйстве, даже на небольшие расстояния, а именно от Дворца спорта до набережной. Автоодр скрипел, трещал, хлопал капотом, заклинивал в рулевом управлении, но неуклонно продвигался вперед. Чтобы этот процесс шел без остановки, Суворов с быстротой фокусника манипулировал нижними и верхними конечностями, а также вертел головой и ерзал на сиденье. Я вздохнула с нескрываемым облегчением, когда наше суперавто, испуская клубы дыма, чавкая и рыгая, ворвалось на автостоянку близ гостиницы, едва не вписавшись в крыло большого вишневого джипа. Капот с грохотом открылся и застыл в строгой вертикали с земной поверхностью. Стоящий возле джипа, коренастый, широкоплечий мужчина, родом явно с гор Кавказа, так и подскочил на месте и разразился длинной тирадой на родном языке, перемежая исконное наречие краплениями на великом и могучем, причем из самых что ни на есть народных пластов речи. «Ты смотри, слышь, куда едешь, а? Глаза на затылок, что ли, спрятал? Что молчишь?» «Ну, извини», — кратко ответил Суворов, нисколько не смутившись. «Какой извини, слушь? Ты мне моральный ущерб нанес, слушь? Лати бабки, козел! А то устрою тебе, понимаешь, на горный Карабах, Чечня, растудить твою коромысла!» «Полегче, гражданин», — вмешалась я. «Он извинился перед вами, и не нужно шуметь и разводить демагогию. Мы сожалеем, что побеспокоили вас». Кавказец гневно сверкнул на меня черными глазами и заорал. «А ты вообще молчи, женщин! Тут, понимаешь, меня рамсы путают. Она лезет со своим гнилым бабским базаром, клянусь честное слово!» «Да ну тебя!» — сказала я и повернулась к нему спиной. «Жди меня тут, Сережа. С этим горячим кавказским мужчиной не спорь. Если что, позвоню отцу. Этого чурку мигом на британский флаг порвут», — хмуро сказал Сергей вполголоса. «Вот-вот, балы отсюда, шалава!» — грубо напутствовал меня на прощание тот. «А не то!» Остаток фразы я вбила ему в глотку четким ударом левой ноги, не оборачиваясь и не сходя с места, Он забулькал и отлетел на капот своего джипа. «Ах ты, шлюх!» — зарычал он и кинулся было на меня. Но Суворов от души приложил ему в подбородок. А потом я удалила его ударом правой ноги под ребра. «Ой-я-го!» — прохрипел тот и упал на асфальт. «Перегоним машину», — сказала я Суворову, и мы стронулись с места под ругательство кавказца. Машину вместе с Сергеем я оставила во дворе близ ближайшего дома, а сама направилась в вестибюль гостиницы. «Могу ли я узнать, в каком номере остановился господин Воронин, девушка?» — спросила я у сидящей здесь довольно миловидной особы в гостиничной униформе. «Господин Воронин?» — меня пронизал внимательный взгляд Церберши. Но, очевидно, я прошла по каким-то ее критериям, потому что она сказала несколько менее холодно. Он счел нежелательным пускать к нему посетителей. «Но, если вы настаиваете, я могу сообщить вам его номер. Но вас не допустят к нему». «В самом деле?» — улыбаясь, спросила я. «Я почему-то думаю иначе». После того, как я узнала, в каких апартаментах расположился президент хоккейного клуба «Сатурн», я поднялась на 6-й этаж и, пройдя по коридору, остановилась перед дверью, обозначенной искомым номером. Я постучала. «Тахир, что ли? Войди!» — рявкнул грубый мужской голос. Я вошла в номер и увидела перед собой рослого мужчину атлетического сложения, лет 20 с небольшим. В руках он держал дротики из-под дартса, которые кидал в висящую на стене мишень. Увидев меня, он нахмурился и, швырнув дротики на журнальный столик, подошел ко мне. «Что нужно?» — довольно нелюбезно спросил он. В этот момент в прихожую вышла из соседней комнаты какая-то девушка и с любопытством глянула на меня. Судя по ее движениям, довольно-таки бессмысленному выражению лица и неестественному блеску глаз, она была изрядно пьяна. «Это кто, Олег?» «Юля пришла?» — заплетающимся языком спросила она. «А ну, марш отсюда!» — прикрикнул на нее здоровяк, после чего та ретировалась. «Я корреспондентка местной газеты. Вам ее название все равно ничего не скажет. Вы господин Воронин?» Тот молча смотрел на меня. «Тогда проводите меня к нему. Я отниму максимум 5-10 минут». С улыбкой, в которую я вложила максимум очарования, попросила я. Нельзя сказать, что мои слова совсем не оказали никакого воздействия на хмурого и неприветливого воронинского стража. Он даже заколебался. Но в этот момент из комнаты, соседней с той, из которой выходила девушка, раздался приятный звучный баритон. «Это ко мне, Олег?» «Какая-то журналистка, Вадим Николаевич», — говорит на 5 минут. «А, ну-ну, пусть пройдет, коли уж пришла». Надо сказать, слова Воронина несколько удивили меня. Я ожидала чего угодно, только не немедленного согласия на беседу. «Проходите», — бросил Олег. Мне показалось, он и сам немало был удивлен таким поворотом дела. «Встаньте к стене. Это еще зачем?» «Чтобы я обыскал вас». «Обыскивайте, только не очень усердствуйте», с жеманной насмешкой, обезоружившей бы любого чуть менее толстокожего мужчину, сказала я. Он наскоро пошарил руками, но за этими небрежными движениями я почувствовала руку профессионала. Олег чуть подтолкнул меня к двери, где находился Воронин, и снова принялся играть в дарт. Я вошла в комнату и увидела вежливо приподнявшегося мне навстречу щуплого мужчину с острым умным лицом и неприятно поблескивающими маленькими глазами. «Вадим Николаевич Воронин», — произнес он, — «что вам угодно, сударыня?» Я представилась ему корреспонденткой газеты «Тарасовские известия» Еленой Сергеевой. Разумеется, это было первое пришедшее мне на ум имя. «Прекрасно», — сказал президент Сатурна. «У вас есть 5 минут, госпожа Сергеева. К моему величайшему сожалению, я лишен возможности ответить на все ваши вопросы, но те, которые вы успеете задать за установленный срок, получат разъяснение». Вместо ожидаемого вора в законе передо мной оказался респектабельный джентльмен с прекрасными манерами, изысканной речью и очень приятным голосом. Ничего из этого я не отметила у Верзилы в прихожей, но интуитивно я предпочла бы иметь в собеседниках этого неулыбчивого здоровяка, нежели сладко улыбающегося Воронина. А не боитесь подвохов в день смеха? Ведь завтра 1 апреля, господин Воронин. Что вы имеете в виду, Лена? Я имею в виду то, что вокруг этой полуфинальной серии уже произошли события в высшей степени странные. Хотя курьезными, это к вопросу о дне смеха, их назвать сложно. Тяжелое ранение капитана Кристалла Смолинцева и исчезновение лидера атаки нашего клуба Савичева. Это ли не подвох? Хотя и приятный. К этому вопрос, Вадим Николаевич. Безусловно, я не допускаю мысли, что вы причастны к этому громкому злодеянию, но я хотела бы услышать ваше мнение по поводу его. Произнося эту речь, я скорчила максимально невинную мину и искренне смотрела ясными глазками в любезно сощурившиеся гляделки Вадима Николаевича. «Мне очень жаль, что лучшие наши соперники выведены из игры», – произнес он. «Выведены из игры таким бесчестным, таким омерзительным образом. Я надеюсь, что Савичев все-таки сумеет принять участие в матчах. И очень горько, что я не могу хотя бы выразить надежду на то же в отношении Максима Смолинцева». Я пристально глянула на Воронина. Либо этот человек превосходно владел собой и обладал несомненным актерским талантом, либо он действительно невиновен. «Вы человек искушенный в сфере большого хоккея», – произнесла я. «Кого вы можете хотя бы предположительно назвать причастным к этому преступлению?» И немного поколебавшись, я добавила. «Есть мнение, что во всем этом замешана Задольская преступная группировка и ее лидер, некий Кондор, давно находящийся в федеральном розыске». Воронин покачал головой. «Я не понимаю, о чем вы говорите. В этом преступлении можно обвинить кого угодно, включая руководство нашего клуба, и мотивировать это тем, что, дескать, нам это очень выгодно». Я открыла было рот для нового вопроса, но в прихожей хлопнула дверь, и громкий голос Олега произнес. «Кто это тебя так уделал, Тахир?» «Да какой-то сука, Слюш! Проститутка какой-то с мужиком! Сначала мэна чуть не сплющили на своем раздолбанном тачке, а потом... Твою мать! Да вот это шлюх!» Я повернула голову и увидела в дверях распухшее от удара и перекошенное злобой лицо недавнего кавказца, с которым мы так учтиво обошлись. «Ах ты, мындра!» – заревел он и выхватил пистолет. Я тоже вскочила на ноги и заняла оборонительную позицию. «Спокойно, Нагиев!» – прикрикнул Воронин. «Это журналистка из местной прессы. Ты что, хочешь испортить репутацию нашего клуба?» «Какой нахер журналистика? Пусть она удостоверение покажет, а там проверим!» «В самом деле, госпожа Сергеева», — все так же деликатно проговорил Воронин. «Отведите подозрение моего охранника, с которым вы, очевидно, что-то не поделили. Предъявите ему ваше удостоверение». «Ей нечего предъявлять», — сказал Олег, входя в комнату. «Я только что звонил в указанную ею газету, никто к вам не посылал, тем более какую-то Елену Сергееву. Там такая вообще не числится». Мысленно прокляв все на свете, я медленно начала отступать к двери, сближаясь с кавказцем. «Ах, вот как!» — все тем же мягким, приятным голосом проговорил Воронин. «Тогда нам осталось только выяснить, кто вы такая, и все будет в полном порядке». Молниеносным ударом я выбила пистолет из рук Нагиева. Тот взвыл от боли и схватился за отбитую кисть. Следующим ударом я отшвырнула кавказца прямо на застывшего в дверном проеме Олега и, пользуясь их замешательством, запустила в них тяжелым стулом и проскользнула мимо. На шум выглянула все та же девица. Она схватила меня за плечо и неожиданно зашептала. «Вы хотите найти Алешу? Я знаю. Он у них в доме. Номер, я не помню. Новый дом по улице Пушкина. Они хотят отвезти его в Задольск. Сегодня или...» Я оттолкнула девушку, видя, что Башков и Нагиев уже поднялись с пола и бросились ко мне. Я захлопнула дверь перед самым их носом и скатилась вниз по лестнице, а через два этажа шмыгнула в один из коридоров. Мои преследователи пролетели мимо, но это не давало мне ничего, потому что они наверняка узнают у дежурной, что я не выходила из гостиницы и будут ждать меня в вестибюле. Нужно было что-то придумать. Зато теперь я могла перевести дух и поразмыслить. Безусловно, результат моего посещения номера господина Воронина налицо. Не знаю, насколько была пьяна эта девушка, но ее слова могли оказаться правдой. Более того, я полагаю, что это и есть Наташа, девушка Савичева. И именно она приходила к нему на базу кристалла. Осталось убедиться в том, что моя догадка верна. Надо только взглянуть на фотографию невесты лидера кристалла. А эти слова о том, что Савичева собираются переправить в Задольск, по всей видимости, она хотела сказать мне что-то еще, но попросту не успела. Этот Олег, вероятно, и есть ее брат. Одним словом, Задольские действительно взялись за Савичева. А этот Тахир, свалившийся на голову так не кстати. Итак, у меня есть адрес дома, где содержат Савичева сейчас. Насколько я знала, на улице Пушкина был недавно закончен солидный дом, заселенный лишь на 10-15%. Немедленно туда. Я спустилась до второго этажа и осторожно заглянула в пролет, через который был виден вестибюль. Точно. Оба воронинских амбала были здесь. Олег сидел в кресле и курил. А Тахир нервно мерил шагами паркет, то и дело хватаясь за задний карман, где у него, очевидно, был пистолет. В этот момент вниз по лестнице на меня спускалась группа иностранных туристов, очевидно, немцев. Я быстро достала из сумочки заблаговременно приготовленный парик, надела темные очки и, затесавшись в толпу голдящих иностранцев, на все лады начала произносить «Я-я» на терлях. Пока я пела свои германские напевы, моя искусственная макушка, которую только и видно было за строем довольно высоких немцев, продефилировала мимо насторожившихся бандитов. Нагиев забегал вокруг немцев, пытаясь разглядеть, не спряталась ли среди них его любимая шлюх и проститутка, но роста явно не хватило. Я вышла на улицу и быстро достигла двора, где стоял драндулет Суворова. «На улицу Пушкина, Сережа», — произнесла я. «Мне кое-что удалось узнать».